Глава 12. Кэти. «Надеюсь, Мейсон явился, чтобы помочь, а не позлорадствовать», — пробормотал Адам, выходя из кареты. «Ждите здесь». Я кивнула и прилипла к окошку. Адам, заложив руки в карманы, приблизился к Мейсону, стоящему чуть в стороне. Отсюда я не могла разобрать его лицо, но в его позе сквозило напряжение. Заметив Адама, он выпрямился, и мужчины замерли друг напротив друга, словно готовились не к разговору, а к дуэли. «Это мой жених?» — жалобно спросила Элизабет, прильнувшая к стеклу рядом со мной. «Возможно. Когда мы пойдем к нему?» Я покосилась на нее и со вздохом отошла от окна. «Придется выйти. Элизабет только выглядит хрупкой. Я видела, как она бедром толкнула карету, и та покачнулась. Не хочу знать, на что она способна в гневе». Едва мы вывалились наружу, кучер сразу же стегнул лошадь, и через несколько секунд улица опустела. Повезло, что он вообще связался с такой странной компанией, как наша. Спящий мужчина, дух и живая мертвячка. О последнем он так и не догадался, Адам вовремя переключил внимание на себя. Конечно, Элизабет не осталась скромно стоять в сторонке, а направилась прямиком к жениху. Приблизившись, мы застали странный обмен приветствиями. Адам, высокий блондин в длинном пальто, слегка приподнял шляпу. Мейсон, в свою очередь, кивнул Адам. Они смерили друг друга напряженными взглядами и наверняка молча глазели бы друг на друга и дальше, но Элизабет не выдержала. «Это ты мой жених?» — с надеждой поинтересовалась она у Мейсона. К его чести он не отшатнулся, даже наоборот, шагнул вперед и галантно поцеловал ладонь зардевшейся Элизабет. «Даже она умеет краснеть, а я нет». «Именно, милая девушка, как вас зовут?» Я удивленно выдохнула. Подобной обходительности по отношению к мертвой девушке я от него не ждала. Хотя Адам говорил, что он некромант, его нормы этикета могут отличаться от общепринятых. «Элизабет», — прошептала смутившаяся мертвячка. «Чудесное имя». Мейсон склонил голову. «Пройдемте в дом». Адам, хмыкнув, зашагал к крыльцу и приглашающим жестом распахнул дверь. Элизабет, абсолютно умиротворенная, первой вошла внутрь. Мейсон последовал за ней и, оглянувшись на пороге, спросил: «Это то самое обстоятельство ты имел в виду, когда говорил, что я пожалею, если не приду?» Адам кивнул. «Признаю, ты прав», — усмехнулся Мейсон. «Я быстро просканировал ее. Случай действительно уникальный». Едва мы все вчетвером оказались внутри, Элизабет взвизгнула и испуганно дернулась. Я бросилась на выручку, уже понимая, что именно случилось. И точно. На краю шкафа сидел малыш и утробно рычал на Элизабет. Кажется, он сам себя назначил бессменным стражем. Из его пасти даже струился легкий дым, будто он приготовился плюнуть огнем. Я загородила собой Элизабет. «Не надо, малыш, она своя». Зверек скептически сморщил черный нос, и я протянула к нему ладонь. С явной неохотой он перелез на мою руку, а оттуда перебрался на плечо. «Я не понравилась вашему коту?» — вздохнула Элизабет. «Коту?» — малыш нисколько не походил на кота. Жаль, что Мейсон вряд ли сочтет его домашним питомцем. Надо научить малыша не появляться при посторонних. Однажды это может закончиться плохо. «Он просто не любит гостей», — дипломатично отозвалась я. Я погладила малыша по голове, и он, все еще недовольно косясь на Элизабет, вылетел из холла и повис головой вниз на балке под потолком гостиной. «Это что еще за существо?» — спросил Мейсон, проводив его внимательным взглядом. «Это долгая история», — уклончиво ответил Адам. «Давайте пройдем в гостиную, у нас мало времени». Мейсон демонстративно приподнял бровь, но возражать не стал. Едва мы все переместились в гостиную, как в камине сам собой вспыхнул огонь. Все же в старых магических контурах для домов было свое очарование. Наш вот научился понимать, когда хозяевам срочно требуется уют. Треск поленьев весьма кстати заполнил повисшую в комнате тишину. Между Адамом и Мейсоном чувствовалось напряжение, и я гадала, в чем же причина. Должно быть что-то серьезное, раз Мейсон мог и не откликнуться на просьбу. «Спасибо, что приехал», — кашлянул Адам. Загадка по твоему профилю. Но, признаю, я нуждаюсь в твоей помощи больше, чем ты в этом деле». «Я заметил», — усмехнулся Мейсон. Он снял шляпу, бросил мокрое пальто на кресло у камина, и у меня появилась возможность рассмотреть Мейсона. Ему, как и Адаму, было около 30, и на этом их сходство заканчивалось. Мейсон был ниже ростом, минимум на полголовы. Если в Адаме с первого взгляда угадывался бывший боевой маг, то телосложение Мейсона оказалось скорее изящным, чем крепким. Волосам бы позавидовала любая женщина Раханны. Белые локоны мягкими волнами спускались на плечи. Прибавить к этому слегка вздернутый нос и идеально пухлые губы, в сочетании с черными глазами внешность Мейсона казалась весьма экзотичной. Некромант. Некроманты почти всегда обладают темными глазами. Одет Мейсон был с иголочки, в дорогой темно-серый костюм, которому место на королевском балу. Наша скромная гостиная наверняка никогда не видывала таких роскошных нарядов. Туфли и вовсе выглядели произведением искусства. Очень дорогого искусства. На лице Адама словно происходила борьба. Наконец он сделал шаг вперед. «Прости, Мейсон, я действительно был неправ в тот день, когда Амалия сделала заявление». Мейсон помрачнел, но быстро взял себя в руки. «Ты был влюблен», — пожал плечами он. «Любовь сильно переоценивают. Она отшибает мозги и приносит одни проблемы. Но я не уверен, что, оказавшись на твоем месте, поступил бы иначе». Я проглотила удивленный вдох. Вот и причина их размолвки. Некая Амалия. Адам с облегчением выдохнул. И я поняла, что и сама все это время не дышала, переживая за их отношения больше, чем за себя. «Вы только взгляните!» — вдруг раздался изумленный крик Элизабет. Пока мы отвлеклись, она подошла к камину и нашла на каминной полке небольшое зеркальце. Сейчас она во все глаза смотрела на свое отражение и с трепетом гладила себя по щеке. На ее ресницах повисла крохотная трогательная слезинка. «Что-то не так?» — насторожилась я. «Наоборот!» — радостно улыбнулась она. «У меня идеальная кожа, ни единой язвочки. Всегда мечтала, что именно с таким лицом я и отправлюсь под венец». Она с любовью посмотрела на Мейсона и бросилась к нему на грудь. Мейсон, улыбнувшись, похлопал ее по спине и даже заправил прядь волос за ухо. Присмотревшись, я увидела, что подол платья Элизабет загорелся. Огонь быстро пожирал ткань, но опьяненная счастьем мертвячка этого не замечала. Адам щелчком погасил пламя. Я обняла себя за плечи, подумав, что не отказалась бы ожить хотя бы на время. Пусть Элизабет не почувствовала жар от огня, зато она умела плакать. Я бы очень хотела поплакать. «Свадьба будет утром», — оторвавшись от Мейсона, запереживала Элизабет. «А мои родители будут на празднике». «Обязательно», — кивнул Адам. «Присядь, пожалуйста, в кресло. Сейчас твой жених наложит на тебя пару заклинаний. Для того, чтобы свадьба прошла как можно лучше, конечно». «Я готова». Обернувшись к Мейсону, Адам уже тише добавил. «Сможешь разобраться, как ее успокоить? У нас таких несколько, и неизвестно, сколько еще на подходе». Мейсон размял кисти рук и встал перед креслом. «Идет, а вы пока рассказывайте, что случилось». Слово взял Адам, а я, словно заколдованная, наблюдала за действиями Мейсона. Память привычно молчала, но мне казалось, что прежде я не сталкивалась с некромантами. Пепельно-серебристые плетения завораживали, пусть я видела их не так отчетливо, как магию Адама, а скорее угадывала по блеску нитей. Если заклинание Адама просто окутывало Элизабет, то магия Мейсона прошивала ее тело насквозь, словно нитка с иголкой. От этого зрелища даже стало не по себе. Через несколько минут Элизабет обмякла, ее глаза закатились, а голова упала на спинку кресла. «Она уснула или упокоилась?» — с опаской спросила я. Мейсон повернулся, и его взгляд полоснул по мне не хуже бритвы. Я даже закашлялась. Его магия ощущалась почти физически, будто меня придавило камнем. «Ни то, ни другое», — покачал головой Мейсон. Я нашел лазейку в ее сознании и на время отключил. «Экземпляр, конечно, удивительный». От его вкрадчивого голоса у меня по спине пробежали мурашки. Все-таки не зря в народе считается, что из всех магов некроманты самые странные. «Не то слово», — выдохнул Адам. «Что думаешь о Рональде и его энергии?» Мейсон сплел последнее заклинание, тонкой вуалью опустившееся на лицо Элизабет, и впервые за весь вечер искренне улыбнулся. «Я всегда подозревал, что положительная энергия существует. Еще в студенчестве я находил этому несколько косвенных свидетельств. Но Элизабет, она прямое доказательство. Один из моих артефактов, вероятно, сможет измерить, если не уровень магии Рональда, то ее способность влиять на мир. Очень увлекательно». «Я рад», — сдержанно отозвался Адам и сложил руки на груди. «Может быть, ты знаешь способ упокоить этих бедолаг? Другие некроманты с этим не справятся. Я аккуратно навел справки. Вернее всего, было бы просто сжечь», — без заминки ответил Мейсон. Я поперхнулась воздухом и посмотрела на Адама. «Миссис Найджел на это не пойдет. «Тогда все немного сложнее», — вздохнул Мейсон. «Я могу попробовать провести ритуал упокоения. Возможно, он даже сработает». «То есть, может, не сработать?» — осипшим голосом уточнила я. «Если при жизни мертвецы владели хоть таликой дара, то сложно предугадать, как они отреагируют на ритуал. Обычно ритуал упокоения высчитывается по многим параметрам. Отсутствие или наличие дара, отзывчивость на чужую магию и контакт со стихиями, вплоть до боязни огня или неумения плавать. Некромантия — точная наука». «О вашей же Элизабет мы ничего не знаем. Вы хоть в курсе, от чего она умерла?» «Кажется, скончалась от тяжелой болезни», — поморщилась я. «Затяжная пневмония или что-то в этом роде?» «Об этом я и говорю», — кивнул Мейсон, а потом задумчиво добавил. «Хотя будь у Элизабет дар, вероятнее всего она сразу поднялась бы умертвием. Магия не даст своему хозяину просто лежать в земле. Во время похорон храмовники используют специальные знаки заступницы, но они точно не рассчитаны на взаимодействие с положительной энергией. Час от часу не легче. Я поежилась, представив, что на кладбище меня могла встретить не мечтающая о замужестве Элизабет, а ее злобный и голодный двойник. Теоретически смерть мне не грозила, но на практике проверять не хотелось. «А что насчет? Договорить Адам не успел». В дверь резко постучали. «Ждете гостей?» — поднял бровь Мейсон. «Вообще-то нет», — насторожился Адам. Малыш, который, казалось, дремал под потолком, тут же перелетел на шкаф. Кажется, он считал своим долгом встречать всех посетителей. Адам направился к выходу, а я, не удержавшись, последовала за ним и зависла за его спиной. Когда Адам распахнул дверь, я удивленно выдохнула. На пороге стоял мальчишка лет 12. «Это вы, мистер Блейк?» — неожиданно сварливо поинтересовался он. Адам кивнул. «Вам послание от мистера Горфрева», — буркнул мальчишка и сунул Адаму в руку клочок бумаги. А затем, не попрощавшись, развернулся на пятках и сбежал по ступенькам крыльца. «Что это с ним?» — пробормотал Адам, разворачивая записку. Причина дурного настроения мальчика выяснилась быстро. В нескольких футах от крыльца стоял уже знакомый мне дворник Шости. На его словно высеченном из камня лице царило уныние. «Кажется, я знаю, в чем дело», — усмехнулась я и, повысив голос, сказала. «Мистер, не стойте там, заходите». Адам с сомнением посмотрел на меня. «Кэти, не думаю, что сейчас подходящее время. У нас нет времени на новые заказы». «О, поверь», — протянула я с многообещающей улыбкой, «это напрямую связано с нашим делом». Энергия Шости, а следом и целительный сон от Ронни, воздействовали на Адама сильнее, чем я думала. Он словно не помнил происшествия в таверне. Адам улыбнулся краешком рта и поднял руки. «Что ж, спорить не буду, это ты у нас, детектив». У меня перехватило дыхание. Магический свиток сделал Адама моим хозяином, и прямой приказ я бы нарушить не смогла, но Адам и не думал приказывать, напротив, отдал инициативу в мои руки. Шости быстро поднялся по ступенькам крыльца, но, подойдя к двери, замялся. «Проходите», — заверила его я. Наощерившегося было малыша я цыкнула, и он нехотя исчез, затерявшись среди потолочных балок. Мейсон встретил нас недоуменным взглядом, но вопросов задавать не стал. Вместо этого с удобством устроился возле камина, дав понять, что станет зрителем. «Присаживайтесь», — я кивком указала Шосте на стул, что стоял в самом дальнем углу гостиной. «Обычно мы не сажали гостей здесь», и я украдкой смахнула паутину с полинявших обоев. «Сегодня ситуация исключительная. Я могу находиться рядом с Шости, а вот Адаму и Мейсону лучше держаться от него подальше. Неизвестно, как их плохое настроение отразится на нашем расследовании. А если они оба уснут, как Адам у Рони, что я буду делать?» Притащив второй стул, я поставила его перед Шости и села рядом, по обыкновению зависнув в дюйме над обивкой. Адам удивленно приподнял бровь, но я одними губами прошептала ему, что так надо. Шостя окинул всю нашу компанию странным взглядом, задержавшись на лежащей в кресле Элизабет. «Так что привело вас к нам?» — мягко сказала я, переключая его внимание на себя. Шостя глубоко вздохнул, отчего стул под ним задрожал, и медленно заговорил. «Меня зовут Дранни Стемзотих, и у меня есть проблема. Понимаете, я высасываю радость из всех существ, что оказываются поблизости». Я моргнула. Признаться, не ожидала, что он так быстро перейдет к сути. Думала, это мне придется правдами и неправдами выяснять, почему он так странно влияет на все живое. «Именно это и произошло сегодня в таверне», — уточнила я. «Стоило вам появиться, как настроение всех посетителей испортилось, кроме меня, но я и не принадлежу к миру живых». «Да», — резко опустил голову Драннис. «Я бы и не стал заходить, но подавальщица терпеть меня не может. Она никогда не выходит ко мне сама, что бы там ни говорил хозяин таверны». Я кивнула, послав ему сочувствующий взгляд. Драннис насупился. «Я слышал, что ваше агентство занимается странными делами. Может быть, вы и мое возьмете? Я меняю работу и съемное жилье каждые полгода. Но горожане все равно гонят меня прочь. Дымки, последний район Стокохма, больше мне идти некуда, только уезжать из города. Но здесь у меня семья, родители, братишки и сестренки». Только в этот момент я поняла, что вообще-то Драннис довольно молод. Его серая кожа лица, отсутствие волос на голове и вечно хмурое выражение лица сбили меня с толку. Но как тут не быть хмурым, когда все от тебя шарахаются? «Мистер Темзотих, вы знаете, откуда у вас эта странная особенность?» «Знаю», — вздохнул тот. «Вы наверняка не в курсе, но среди всех рас только Шости не следует заводить потомство с другими расами. Если человек вполне может построить семью с троллем или даже оборотнем, то Шости. Наша природа слишком неустойчива, а примесь чужой крови может непредсказуемо влиять на потомство». «Со мной как раз так и вышло». Я действительно этого не знала и потому кивнула, побуждая Дранниса рассказывать дальше. «Моя мать — шостийка, а отец — вампир. Я никогда его не видел, но мама говорит, что это была любовь с первого взгляда. Зная об особенностях нашей расы, она не собиралась беременеть, но напутала с графиком приема противозачаточных зелий». Дранис поморщился. «Вот так на свет появился я. В крови я не нуждаюсь, но мое тело словно подпитывается чужими эмоциями, исключительно положительными». Я ошарашенно покачала головой. Вторая за день история про запретную связь. А расплачивается за нее не мать, а ее ребенок. «Вы ведь сможете мне помочь», — тихо закончил Драннис. В опустившейся на комнату тишине отчетливо прозвучали шаги. Обернувшись, я увидела Мейсона. «Лучше стойте там», — воскликнул Драннис. «Обо мне не беспокойтесь», — отмахнулся Мейсон, подходя еще ближе. «У некромантов все устроено иначе. Большинство эмоций выжигает сам дар. Так что большого вреда вы мне не причините». Это объясняло холодность Мейсона и его странные замашки, но мысленно я ужаснулась. Он так спокойно говорил об этом, будто эмоции для него ничего не значили. Мейсон, прищурившись, всмотрелся в Дранниса, сплел несколько заклинаний и с задумчивым видом кивнул. «Это то, о чем я подумал?» — спросил Адам. Он поднялся со своего места, но не рискнул отойти от камина. «Да», — подтвердил Мейсон. «Все ровно наоборот. «Магия любит баланс». Адам удивленно покачал головой и обратился к Драннису, окончательно сбитому с толку. «Судьба не случайно привела вас именно в дымки. Возможно, у нас есть решение вашей проблемы, но оно, скажем так, не совсем стандартное. Все равно, лишь бы избавиться от этого проклятия». Оживился Драннис и широко улыбнулся, обнажив слишком длинные для его челюсти зубы. «Боюсь, это не под силу никому, кроме заступницы», — покачал головой Адам. «Но есть способ нейтрализовать вашу природную магию. Сперва мы должны убедиться, что он сработает, и здесь без вашей помощи не обойтись». «Я готов», — кивнул Драннис. «Что нужно делать?» «Вы боитесь мертвых?» — деловито поинтересовался Мейсон. Драннис пожал плечами. «Не особенно. Хотя вот та девушка в кресле мертва, да? Она ни разу не пошевелилась за все время, что я здесь. Скажите, вы ведь не делаете ничего противозаконного?» «Мы пытаемся ей помочь», — уклончиво отозвался Адам. «Ей давно пора упокоиться окончательно, и без вас нам не справиться. Ничего серьезного, достаточно просто находиться рядом». Спохватившись, я обернулась к Адаму. «Кстати, что было в записке мистера Горфрива?» Я видела, как Адам разворачивал записку, но он промолчал, а я отвлеклась на разговор с Драннисом. «Еще двое мертвецов поднялись», — мрачно вздохнул Адам. «Пока что их удерживают на кладбище, но лучше нам поторопиться». После этого время побежало еще быстрее. Адам отправился искать наемный экипаж, что было не так-то просто. Наша улица не пользовалась популярностью, а уж ночью и подавно. За то время, что мы провели в агентстве, окончательно стемнело. Мы решили, что Мейсон с запиской от Адама поедет к миссис Найджел и поможет ей привести мистера Найджела на кладбище. Если, конечно, мы не опоздали. Но и в этом случае ей понадобится помощь некроманта. Мы же с Адамом и Драннисом привезем на кладбище Элизабет, где вернем ее в могилу, так же, как и остальных поднявшихся. Ну а дальше дело за Драннисом и его энергией. Если его магия сможет рассеять положительное влияние Ронни, то мертвецы снова станут мертвецами. На случай, если они все же обернутся умертвиями, у нас будет Мейсон, да и Адам, бывший боевой маг, привыкший сражаться с порождениями. Умертвия хотя бы не такие огромные. Адаму все же удалось найти два наемных экипажа, и один из них забрал Мейсон. Во второй Адам занес все еще не пришедшую в себя Элизабет и кивком предложил Драннису присоединяться. Но когда я подошла к экипажу, Адам вдруг перегородил мне дорогу. «Кэти», — тихо произнес он, а мое сердце подпрыгнуло к горлу. Возможно, это даже не мое имя, но реагировала я, словно девочка-подросток. «Да?» — спросила я, деланно безразличным тоном. «О, заступница! Кого я пытаюсь обмануть? Адам мне нравился, сильнее, чем позволено духу». «Спасибо тебе», — улыбнулся Адам. «Я далеко не сразу вспомнил Драниса и случай в таверне. После действия Ронни эти воспоминания будто подернулись туманом. Тебе не за что меня благодарить», — смутившись, фыркнула я и попыталась пройти мимо Адама, но он вновь сделал шаг вперед. Мы оказались так близко, что у меня пересохло во рту. «Есть за что», — тихо возразил Адам, тряхнув головой, отчего черная прядь упала ему на лоб. «Когда я согласился на свиток и привязанного к нему духа, то и подумать не мог, что получу такое сокровище, как ты. Знай, я тебе благодарен и помогу, как и обещал. Как только разберемся с этим делом, я разузнаю, что с тобой случилось и почему ты отличаешься от обычных духов». «Это вовсе не твоя обязанность», — начала я, но Адам, покачав головой, мягко перебил меня. «Если есть хоть крохотный шанс, что с тобой что-то страшное, а тело не было развеяно, я это выясню». Я покачнулась и с шумом втянула в себя воздух. Я запрещала себе даже думать о подобном и уж точно не ожидала, что Адам скажет это первым. Но если хоть на секунду представить, что все получится, неужели я смогу вернуться к нормальной жизни и снова стать живой? Сердце болезненно заныло.